любовь в квартире пусто. Мы превращали пустоту в искусство. Мы не успели даже обернуться, как раскусали наши губы в кровь. Выключи свет, мы этого хотели. Не вылезая долго из постели. Жить как в субботу посреди недели. А ты все споришь со мной, зачем? Не надо, говорю, не надо, надо. Побудь со мной до утра. Твои красивые глаза на грани риска. Не надо, говорю, не надо, надо. Побудь со мной навсегда. Эти красивые слова со вкусом виски. Любовь, все как ты хочешь, я очень близко, ты очень точен. Я задыхаюсь, путаю строчки, но снова таю, таю, таю, как снег с тобой. Ты словно качели, то поднимаешь, то обесценишь. Я отпускаю все по течению. Ты все споришь со мной, зачем? Не надо.